Русские журналы с небольшим тиражом, увы. Своего рода литературное гетто для русских. Решительно. Павел Иванович Чичиков — герой нашего времени. Пуще всего «береги копейку» — слова отца Павла Ивановича Чичикова. Музыка фестивалей — современное филистерство, Шнитке и другие. Относительно обработок, оркестровок, сочинений Мусоргского, ужасных, безвкусных, авторская самонадеянность, переходящая в пакость. Подобных работ выполнено неимоверное количество, начиная от ценных работ Корсакова, Кюи, Глазунова, Ипполитова Иванова, Равеля, Стравинского. Из всего этого количества большинство данных сочинений художественного интереса не вызывают, а есть среди них и просто безвкусные, и антихудожественные. Некоторые авторы усовершенствуют Мусоргского, присочиняя к шедеврам свои собственные музыкальные измышления. Разумеется, подобные сочинения не могут найти места в данном собрании. Есть и весьма удачные работы. Например, песни Мусоргского тонко, стильно, изящно, с большим вкусом, оркестрованные дирижером Игорем Маркевичем. Однако в данное собрание вошли лишь те работы, которые стали неотъемлемой частью музыкальной жизни века, подобные оркестровому варианту картинок с выставки, выполненному Марисом Равелем. О беседе Дебюсси и Стравинского о романсах Мусоргского оба признали, что вокальное произведение Мусоргского — лучшее, что есть в русской музыкальной школе, а ведь это говорилось уже в нашем веке. Об этой беседе упоминается в ретроспекциях и заключениях «Беседа с Робертом Крафтом». Смотрите «Стравинский», статьи и материалы «Москва. Музыка. 1973 год. Страница 79. Картинки с выставки. Финал. Горит здесь, в этих звуках, горит ослепительный свет православия, свет воскресения, Христовой, бессмертной, вечной жизни. В этой небесной музыке Мусоргский вписал свой торжествующий вензель, тема фраза из «Прогулок променад», о которых он сам писал Стасову: «Моя физиономия в интермедиях видна». Из письма к Стасову от 12 июня 1874 года цитируется по Мусоргский «Письма и документы. Москва-Ленинград. Мусгиз. 1932 год. Страница 302. Борьба за национальную самобытность искусства, поиски содержания, стиля, внимание к истокам искусства, к духовному содержанию. Не изобразительность, а картинность символическая. Марфа, заклинания, силы потайные. Речь идет о сцене гадания Марфы из второго действия народной музыкальной драмы Мусоргского «Хованщина». Трудно представить себе монашку-староверку, заклинающую силы потайные. Это не в духе героини, не в образе, хотя музыка бесподобно хороша. Некоторая оперность идет от большой оперы, от самого жанра. «Саламбо», монологи от автора, ария Шакловитова, трудно представить себе лирического доносчика. Как видно, музыка эта сочинялась, что называется, от сердца. Имеется в виду ария Шакловитова из третьего действия оперы «Хованщина». То же самое и песня пришлых людей в первом действии. «Ох ты, бедная матушка Русь, нет тебе покоя, нет пути. Грудью крепко стала ты за нас, да тебя ж родимую гнетут». Высказанное вслух чувство национального достоинства русского художника, его тревога за судьбу преследуемой и истребляемой русской культуры, становились, да и сейчас становятся, равносильными государственному преступлению, подрыву основ так называемой социалистической культуры. Сколько исковеркано замечательных судеб, сколько талантов погибло, людей выдающегося значения, носителей высоких жизненных идеалов. От этого нельзя уйти. Это не может быть выброшено из русской истории. Она существует, эта история. Протухлое искусство, насаждаемое перестроечным государством. Сознательная порча нравов, вкусов. Хочу обратить ваше внимание на совершенно невыносимое положение, создавшееся в русской советской музыке. Положение дел в республиках несколько иное, и оно не представляется мне столь плачевным, как в РСФСР. Судя по всему, там имеются свои проблемы и сложности, касаться которых я не считаю нынче возможным, ибо недостаточно хорошо знаю этот предмет. Музыкально-творческий мир сравнительно невелик по масштабам современной жизни. Мартиролог советской власти поистине ужасен. Он не имеет ничего общего в новой истории человечества. Истребление нации началось буквально на другой же день после злостного Октябрьского переворота. В календаре руководителя государства 26 октября вписана рукой Ленина фамилия известного боевика эсера, то есть профессионального головореза. Мне не удалось установить, откуда взял эти сведения Свиридов. На всякий случай я обратился в Российский государственный архив социально-политической истории. Заместитель начальника отдела использования документов Елена Ефимовна Кириллова дала мне исчерпывающую информацию. Такого календаря за 1917 год не сохранилось, да и вряд ли в тот уже поистине судьбоносный момент Ленин мог отмечать что-либо в календаре. Скорее всего, эта деталь могла остаться в памяти кого-либо из близких, с кем в то время тесно общался вождь пролетарской революции. Возможно, это легенда или выдуманная деталь какого-либо литератора, кто в годы перестройки писал разоблачительные книги о революции и Ленине. Таких книг в конце 80-х, начале 90-х годов было много. Именно ему должна была быть поручена охрана царской семьи. Какая железная логика, какая предусмотрительность. Еще и царское кресло не обжито, а первая мысль о казнях. К расовому инстинкту тут примешана и личная месть, малопочтенные чувства за террориста-брата. Известно, чем кончилось, да и кончилась ли эта эпопея. Не собираются ли все те же люди, по-прежнему стоящие у власти в стране, под любыми названиями должностей? Их кровавый голод неутолим. С этим они скитаются по всей земле, питая ее человеческой кровью. Кроме несчастной России, здесь можно встретить мятежи в Венгрии Белы Куна, в Баварии Левин, палач, воспетый советским писателем Слонимским, Латвию, Гамбург, наконец, Китай, Эфиопию, народ, который истребляется в наши дни, страшный Афганистан. Смотрите повесть о Левине Слонимского, 1935 год.